Глава 101. Алена. Аэропорт. Я, лавка, леденец. Если тезисно, все по плану. Жрать охота и поплакать. Спина болит и изжога замурчала. Так выглядит счастье, обратная его сторона. По сторонам оглядываюсь, Кости нет. Попросила купить бутерброд. Захотелось нещадно, а он пропал. Может, сбежал? Не удивлюсь. Что-то мне подсказывает, его терпение было на исходе, когда он ночью за персиками поехал. То есть вчера, а всего-то 18-я неделя. Ему повезет, если девочки пораньше выбраться захотят. А они захотят. Брызгаю на платок мятной настойкой и подношу к носу. Пипец, папа меня убьет. Или заставит в Калининграде остаться. Мы с мамой договорились заранее его не предупреждать о нашем визите. Он будет маму ругать сильнее, чем меня. Снова тошнит. Прикрываю глаза. Позавчера она позвонила. С тех пор, как мама узнала, что разом станет бабушкой в третий и четвертый раз, стала делать это по нескольку раз на день. Не суть. Как бы между делом озвучила, что Родион в детском доме. Дядя родненький не выдержал. Вернее, жена его очень устала. Мама – соучредитель одного из самых крупных детских благотворительных фондов города. Она о таких вещах узнает быстро. Безымянными пальцами постукиваю себя за ушами. Дзен ловлю, который не ловится. Укоризненный взгляд папы перед глазами. Блин, прости, миленький, иначе никак. Я так этого мальчика хотела себе. Ты даже не знаешь, насколько. Алена, привет. В соседнее кресло опускается Артем. Улыбается мне до тех пор, пока не опускает взгляд на мой живот. Сюрприз. Правда здорово? Да, он огромный, посмеиваюсь. Привет, Тём. Снова нюхаю свой платок. С бутербродом я, конечно, погорячилась. Мне бы воды с лимоном. Тёма так и пялится мне под грудь. Это то, о чем я подумал? Произносит, закашлившись. Это не от переизбытка еды в моей жизни, улыбаюсь в ответ. Так что, вероятнее всего, ты не ошибся. Я не об этом, Ален. Поднимает глаза на уровень моего лица, показывает мне два пальца, загнув остальные. Киваю в ответ. Тут сложно ошибиться. Варианта два. Месяц солидный или многоплодная беременность. Иначе у меня бы живота еще видно не было. Я тебя поздравляю. Садится в кресле ровно, смотрит вперед, пальцы сплетены. «Ты где своих потерял?» «Когда входили, я видела его в компании двух женщин и ляльки». «Теща твоя такая хорошенькая», посмеиваясь над ним. «Если бы он был послабее духом, то уже бы без яек ходил». Темка бросает на меня хмурый взгляд, его губы трогает кривая ухмылка. «Да ладно тебе, с тобой только так», толкая его локтем в предплечье. «А Костенька где?» отбивает. «Пошел еду мне искать». Говорю флегматично. Шумов начинает хохотать. «Я думал, хотя бы тебя этот недуг стороной обойдет». «Нет, ему с нами тяжело. Это не я, это все бабы буянят во мне. И я буяню, если признаться. И выделываюсь. Живот есть, а кольца на пальце нет. Костя просит его просто носить, раз замуж отказываюсь выходить. Он не давит, чтобы я не рыдала». Гормональный фон – вещь очень страшная, как оказалось. Волосы отросли, не подстригай больше коротко, только и успевает сказать Артем. К нам подходит его семейство. Теща Темкина, я точно не нравлюсь. Поняла это, когда их с рождением малышки поздравляла. Да, мне хватило мозгов. Позвали – пришла. Здороваюсь очень культурно, Лия мне, в отличие от своей матери, отвечает взаимностью, более того, так радуется моей беременности, что можно подумать, мы с ней подруги. Если бы руки были свободны, она бы начала хлопать в ладоши. Перехватывает малышку свободной рукой, касается моего живота. Не зря мне Ната подсовывала чашку свою, как только забеременела. Будем считать, что дело в этом. Примета сработала, а не Костя очень уж постарался. Он, кстати, приближается к нам уверенным шагом. В одной руке сжимает добычу. Слезы наворачиваются на мои глаза. Он сходу улавливает. Что случилось? Интересуется, как только подходит. Моя компания в этот момент его волнует меньше всего. Я уже перехотела, шепчу еле слышно. Мне так жаль. Вместе с девчонками в моем организме поселился еще кое-кто. Таракан. Огромный и вредный. Носится по моей голове то в одну, то в другую сторону. Пока он совершает путь от уха до уха, желания диаметрально меняются. Страдает при этом именно Костя. Сначала едет за персиками посреди ночи, затем держит волосы, пока я полуживая стою над унитазом. При этом обещает, что никто не узнает о моих загибонах. Как можно быть таким хорошим и терпеливым? Костя обхватывает меня за голову, чмокает в лоб. Не страшно, Ален. Его выдержка меня поражает. Здоровается с Артемом, затем с женщинами. Атмосфера вокруг нас достаточно странная, я бы сказала. Густоватая. Оно и понятно. Я спала с мужем этой миленькой девушки. А она перед этим с человеком, которого я любила. И с которым была в длительных отношениях. «Подержишь?» – предлагает мне Лея, глазами на дочку показывает. «Поверь, чем больше тренировок, тем лучше». Достаю из сумочки влажные салфетки, вытираю руки, снимаю браслет из запястья, чтобы не давили крохи, отдаю их Косте. Он и Артем наблюдают за мной со скептическими ухмылками, очень похожи в этот момент. Надеюсь, это просто профессиональное. Мама Леи стоит, поджав губы. Ей происходящее не нравится от слова совсем. Готовится в любой момент выхватить внучку из моих рук. «Ну, здравствуйте, Дарья Артемовна!» Как только беру малышку на руки, она открывает свои глазки. Одна маленькая бровушка ползет вверх. «Артем, с ума сойти! Как она на тебя похожа!» Произношу, не отводя взгляд от его дочки. «Взгляд идентичный. Дознание будет проводить лучше папы!» Малышка пускает пузыри из слюнок и звонко смеется. Возможно, мои собственные кошечки слышат, или на них сказывается мой эмоциональный всплеск, но так или иначе они начинают копошиться. Вот уже 2 недели, как я их чувствую. Листочки трепещут внутри, счастье до краев заливает, плещусь в нем, полуживая. «Да-да, очень на Артема похоже», — подхватывает Лея. Я ему так же говорю, а он отмахивается. На ней, кстати, один из тех костюмов, что ты подарила. Начинает рассказывать, что они носили все из подаренных мною комплектов. Наш местный дизайнер выпустил огненную линейку одежды для деток с рождения до 1,5 лет. Продавались вещи в наборе. Удержаться я не смогла. Чувствую, что и для малышек начну все скупать. В их компании мы проводим еще 2 минут, затем Тёма уводит делегацию на регистрацию. Костя так смотрит Артему вслед, что меня коробит. «Я люблю тебя очень, именно тебя, тебя одного», — шепчу ему на ухо, привстав на пальчики. «Сейчас каблуки для меня стали роскошью, разница в росте дает о себе знать». Призналась впервые. У Кости с этим дела проще обстоят. «Неужели дождался?» — иронизирует при этом, вижу по глазам. Он тронут. «Думал, на свадьбе у дочерей, может быть, снизойдешь?» Обнимая его крепко-крепко, лицом в грудь утыкаясь. Он так приятно пахнет, что я успокаиваюсь, даже слабость чуток попускает. Весь полет до Калининграда провожу на его плече. Костя гладит, целует в макушку. Прелести беременности я уже ощутила, хотя еще ходить и ходить. Железодефицитная анемия у меня как из учебника. Смещение диафрагмы, одышка, быстрая утомляемость, частое мочеиспускание. Это все мелочи. Я готова весь день принимать железо и витамины группы В, лишь бы не было преждевременных родов. Они являются одним из самых частых осложнений при многоплодных беременностях. По разным подсчетам, от 30 до 50% случаев заканчиваются преждевременным прерыванием. Поистине, некоторая информация мешает спать по ночам. Добравшись до кровати в родительском доме, падаю поверх покрывала, успев предварительно переодеться. На другое сил нет. Прошу Костю немного успокоить маму, увидев меня, она запаниковала. Не знаю, чего она больше боится, что я кони тут двину, или что папа разозлится, узнав, что без него провернули. Просыпаюсь от того, что меня легонько гладят. «Моя девочка маленькая, даже ты отупела, а я еще на Аню сердился. Родишь моих внучек, тогда отругаю. Папа наклоняется, в щеку целует. Тебе вредны перелеты. Начинает ожидаемо заводиться. Утром поедем, сдашь анализы у меня. Ага, как же, для этого приехала. У нас в центре федерального округа негде кровь сдать. Я на Константина больше надежд возлагал. Папа мыслит по принципу. Кто не режет, тот не врач. Кто прислушивается, не мужик. На самом деле он умышленно придает себе грозности. Костя ему понравился. Насколько это в принципе возможно. Но этот секрет знаем только мы с папой. Утром, спускаясь к завтраку, слышу, как родитель дает напутствие, а-ля как надо со мной себя вести, чтобы я на голову не садилась. Слегка улыбаюсь, звучит очень мило. Детский дом, куда распределили Родиона, в области считается лучшим. Если зайти почитать отзывы, один хвалебнее другого. Но как бы там ни было, детский дом – это звенящая пустота, боль и несправедливость. Даже самым смелым и стойким малышам нужны мамы. Родика жду в пустой комнате, сама так попросила. Вся извелась. По позвоночнику катятся холодные капельки, сердце сдавливает. Боюсь сделать или сказать что-то не так. Дверь приоткрывается, Родиоша заглядывает. При виде меня его глазки распахиваются и загораются. В этот момент я безумно жалею, что не забрала его сразу. Несколько предательств от близких людей подряд невыносимо. Он срывается с места так быстро, что я только и успеваю опуститься на корточки и упереться коленями в пол. Маленькое тельце врезается тут же, стараясь не плакать, его не пугать. «Я знал, что ты ко мне в гости приедешь, я всем говорил, а они мне не верили», сообщает торжественно. Он очень доволен, что оказался прав. «Эмилия Валерьевна говорит, что таких, как я, не забирают и даже не навещают. Таких больших», — добавляет. Если сперва сдавливала, то сейчас подведомственный папе орган кровоточит. Язык бы отсекла старой кукушке, это нетрудно. «Посмотри, уже почти незаметно», — поворачивается ко мне поврежденной стороной, в глаза заглядывает, в них столько надежды. «Я терпел, как и обещал». Касаюсь губами шрама, глажу его по светлой головке. Потрясающий мальчик, самый-присамый. «А ты надолго приехала? Я хотел...» Он от меня отстраняется, в этот момент касается ручкой живота и замирает. Переводит взгляд на него и долго рассматривает. «Ты мамой скоро станешь? Их там двое, как вас с сестрой?» Наконец-то восстанавливает зрительный контакт. Кажется, грустнеет. «Да, как и нас. Их там двое. Две девочки». Вскользь говорила. Он помнит. «Это больно?» На живот снова смотрит. «Нет, Радюш, но трудно». «Летать тоже трудно? Ты не скоро теперь прилетишь в следующий раз? Времени не будет». Вздыхает, смотрит по сторонам. В паре метров от меня еще один стул. Он хочет сесть подальше. «Скорее всего, ты прав. Перелет дался трудно, но я очень хотела к тебе. Хотела тебя попросить. Вдруг ты захочешь?» Папа прав. Я отупела. Слова подбираю с трудом. «Жить с нами. Со мной, с ними. Взгляд на живот опускаю. И папа их. Вы с ним точно подружитесь. Костя уже от тебя в восторге. Я снизошла таки бахнуть злосчастный штамп. Ты меня к себе заберешь? Если ты согласишься, то с радостью. Маленькие ручки начинают меня душить в объятиях. Полагаю, что это положительный ответ».